Колдуэлл и заключал: подобные фантазии не имеют под собой никаких оснований. То писал профессор, а спустя некоторое время поделился опытом тот же Браун: наше воздействие на внутреннюю политику русских ничтожно мало. Гегемонистские притязания Соединенных Штатов Америки в конце 70-х годов были сорваны дальнейшим ростом мощи, влияния и морального авторитета СССР, оплота мира. Как подчеркивал Андрей Андреевич Громыко, с этим прямо и непосредственно связывалось внедрение принципа мирного сосуществования в отношениях между социалистическими и капиталистическими государствами. Характеризуя 70-е годы, он писал: «В этот период было найдено решение ряда ранее казавшихся неразрешимыми проблем, которые длительное время отравляли международную атмосферу. В отношениях между странами, принадлежащими к различным социально-экономическим системам, получили развитие политические контакты, в том числе на высшем уровне. Между ними были заключены десятки важных договоров и соглашений. Существенно расширились связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Принцип мирного сосуществования, вошедший тем самым в реальную ткань европейской и мировой политики, получил подтверждение в крупных двусторонних и многосторонних соглашениях. Все это означало, что американский империализм и его руководство во главе с Картером не сумели ввести международные отношения в выгодное для себя русло. 70-е годы входили в историю как десятилетие разрядки. Именно в таких условиях в правящих кругах Соединенных Штатов Америки обозначился очень важный процесс. Быстрый распад и кризис тех оптимистических представлений о перспективах укрепления позиций Соединенных Штатов Америки в мире, которые выдвигались на передний план всего несколько лет назад. Возрастали, приобретая массовый характер, настроения внешнеполитического пессимизма. Росли сомнения, что Соединенные Штаты смогут сместить в свою пользу соотношение сил в мире постепенно, эволюционным путем, как это пыталась сделать администрация Картера. Демократы оказались на острие критики. Упреки за ошибки или провалы по отдельным направлениям, обвинения в непоследовательности, в недостатке активности — все это сливалось в единый хор, который звучал все громче. Проблема ослабления международных позиций Соединенных Штатов Америки выходила в центр политической борьбы, становилась главной темой печати. В марте 1979 года редакция Business Week констатировала: «Сила и влияние Соединенных Штатов Америки идут на убыль так стремительно, что многие творцы политики в других странах сомневаются в способности Соединенных Штатов определять собственные интересы и выполнять свои обязательства». Еще раньше, в ноябре 1978 года, редакция журнала US News and World Report подготовила тематический номер «Соединенные Штаты Америки. Слабеющая держава». Диагноз был тот же. Идет ли речь о долларе, оружии или дипломатии, Соединенные Штаты Америки, кажется, уступают значительную часть своего былого первенства в мировых делах.